Глава 16. По возвращении в Портсмут капитан поехал в Адмиралтейство с депешами, а фрегат остался у Спитгода в совершенной готовности выйти в море. Я теперь совершенно привык к фрегату и офицерам. Советы Боба Кросса много изменили мой буйный характер. Я стал бояться капитана и лейтенантов и в то же время приобрел дружбу товарищей. Старший лейтенант был строгий, но не жестокий человек. Рассердясь на кого-нибудь, он целые полчаса делал выговор. Я никогда не видел человека, который бы так много говорил. Но если его не прерывали, он был доволен, и наказание тем и оканчивалось. Особенно он сердился, если ему не отдавали должного уважения, и все извинения прерывал коротким «Молчать, сударь!». На другой день нашей стоянки у Спитгода меня послали на берег на баркасе, чтобы привезти на фрегат нового мичмана, который никогда еще не бывал в море. Имя его было Грин. Он с первого взгляда не понравился мне, потому что у него был горбатый нос и узенькие мышьи глаза. Дорогую он задавал мне множество вопросов, особенно о капитане и офицерах, а я, чтобы позабавить себя и гребцов, рассказывал ему небылицы. Наконец, когда я описал ему старшего лейтенанта как совершенного людоеда, он спросил, как же я с ним сошелся. «Очень просто», — отвечал я. «Я масон, и он также, а он никогда не сердится на своих братьев-масонов». «Но почему же он узнал, что вы масон?» «Я сделал ему знаки в первый раз, как он начал бронить меня, и он тотчас перестал. Ну, то есть, когда я сделал второй знак, а не при первом». «Мне бы хотелось узнать эти знаки. Покажите мне их». «Показать их? Нет, ни за что», — отвечал я. «Я вас не знаю. Вот мы и у фрегата. Готово? Ну, мистер Грин, я покажу вам дорогу». Мистер Грин явился к офицерам точно так же, как и я. Но он не забыл, что я рассказывал ему о старшем лейтенанте, и случилось, что на третий же день он увидел, как старший лейтенант послал на Саллинг мичмана, который стал ему противоречить, и через несколько минут потом велел надеть колодки на ноги двум матросам. Грин побледнел, увидя, как уводили матросов, и подошел ко мне. «Прошу тебя, Кин, покажи мне эти знаки», — сказал он. «Я дам тебе все, что хочешь». «Хорошо», — отвечал я. «Мне очень нравится твоя зрительная труба. Мне, сигнальному мичману, она будет очень полезна». «Я с охотою подарю ее тебе, если ты покажешь мне знаки». «Ну, пойдем вниз, отдай мне трубу, а я покажу тебе знаки». Грин спустился в каюту и отдал мне трубу. Тогда я тихим голосом сказал ему следующее. «Помни, Грин, должно осторожнее делать эти знаки, потому что если ты ошибешься, то лучше их не делать совсем. Тогда старший лейтенант подумает, что ты хочешь уверить его, что ты масон, между тем, как ты никогда не был масоном. Помни, что первый знак должно делать не прежде, как он хорошенько побронит себя. Тогда, выждав немного, ты можешь делать его таким образом. Смотри, приложи большой палец к носу и вытяни ладонь прямо перед собою, раздвинув все пальцы. Сделай, как я показал тебе. Хорошо, так. Это есть первое доказательство, что ты масон, но необходимо еще второе. Откровенно скажу тебе, что когда ты сделаешь первый знак, старший лейтенант будет в ужасном гневе, в самом деле или притворно, и еще более станет бронить тебя. Но ты выжди, пока он замолчит, и тогда смотри, приложи большой палец к носу и по-прежнему раздвинь пальцы, и потом приложи большой палец другой руки к мизинцу этой и раздвинь пальцы так же, как у первой. Тогда ты увидишь, какое действие произведет этот знак. Смотри же, не ошибись». Грин приложил руку, как я показал ему, и скоро в совершенстве выучил свою роль. Через два дня после этого мистер Грин опрокинул ведро с грязной водой на батарейной палубе, которая только что была вымыта, и палубный донес на него старшему лейтенанту. Мистера Грина вызвали наверх, и старший лейтенант, будучи не в духе, начал по обыкновению делать длинный и строгий выговор несчастному мичману. Грин, помня мои наставления, выждал, пока старший лейтенант замолчал, и потом сделал первый масонский знак, смело смотря в глаза старшему лейтенанту, который отступил назад от удивления при таком неслыханном поступке на военном корабле. «Что это значит?» — вскричал старший лейтенант. «Вы с ума сошли? Только что, поступив на службу, вы смеете так вести себя? Знаете ли, что за это вы 3 дней не пробудете на фрегате, потому что или я оставлю службу, или вы? Из всех возможных оскорблений это превосходит все, и терпеть это от такого негодяя, как вы. Извольте считать себя под арестом до приезда капитана, которому я донесу о вашем поведении. Ступайте сейчас вниз». Лейтенант замолчал, и тогда Грин сделал ему второй знак, думая, что тут-то он поймет его. Но, к его удивлению, старший лейтенант еще более взбесился и, призвав боцмана, приказал свести мистера Грина вниз и сковать его. Бедного Грина тотчас увели, между тем, как он не мог прийти в себя от удивления, видя, что масонские знаки не произвели никакого действия. Я, стоя в стороне, восхищался успехом своей шутки, а старший лейтенант скорыми шагами ходил взад и вперед по шканцам, столько же изумленный, как и взбешенный таким дерзким поступком мальчика, который не более недели на службе. Через несколько времени старший лейтенант сошел вниз, а Боб Кросс, бывший наверху и заметивший мое восхищение при виде сцены, непонятной для него и для других, подошел ко мне и сказал: «Мистер Кин, по вашим глазам я вижу, что вы смеетесь недаром. Этот глупенький мальчик никогда не осмелился бы так поступить, если бы он понимал, что делает. Не притворяйтесь же невинным и расскажите мне, как это случилось». Я отвел в сторону Боба Кросса и открыл ему свой секрет. Он засмеялся и сказал: «Ну, мистер Дот недаром говорил, что вы на все мастер. Но знаете ли, что это дело может очень дурно кончиться для бедного Грина. Беднягу выгонят из службы, и он совсем пропадет. Итак, вы позвольте объяснить дело, чтобы оно как можно скорее дошло до старшего лейтенанта». «Как хочешь, Боб», — отвечал я. «Если за такие пустяки выгоняют из службы, то пусть выгонит меня, а не Грина». «Не бойтесь ничего. Старший лейтенант не захочет сделать вам зла, а прочие офицеры еще более вас полюбят, особенно если я скажу, что вы попросили меня рассказать все, чтобы оправдать Грина. Я пойду к доктору и расскажу ему. Но, мистер Кин, не называйте это пустяками, или вы поздно узнаете свою ошибку. Во всю мою жизнь мне не случалось видеть такого неуважения к офицеру на военном корабле, и это гораздо хуже бунта». И Боб Кросс захохотал, вспомня, как Грин делал знаки, и потом пошел к доктору. Едва Кросс сошел вниз, я не мог утерпеть, чтобы не взглянуть на моего приятеля Грина, и, опустясь по трапу в батарейную палубу, заметил бедняжку с кандалами на ногах и связанными руками, стоявшего на правой стороне между пушками. Он был в таком страхе, что я едва удерживался от смеха. Я подошел к нему и сказал: «Что это значит, Грин? Что случилось?» «Что случилось?» — повторил бедняжка. «Видишь, что случилось?» «Делал ли ты масонские знаки?» — спросил я. «Делал ли?» «Да, делал. О, что со мною будет?» «Ты, верно, не так делал знаки? Верно, забыл их?» «Я уверен, что делал их так, как ты мне показывал. Совершенно уверен». «Так, может быть, я неверно показал тебе? Впрочем, не бойся, я все объясню старшему лейтенанту». «Прошу тебя, только избавь меня от беды. Мне не нужны и трубы». «Хорошо, сейчас. — отвечал я. Боб Кросс подошел ко мне и сказал, что старший лейтенант требует меня в кают-компанию. «Не бойтесь», — сказал он. «Они сейчас много над этим смеялись, и старший лейтенант больше всех. Однако он все-таки порядком побронит вас. Вы так и ждите». «Не сделать ли ему знака, Кросс?» — спросил я, смеясь. «Нет, нет, вы и так уж слишком далеко зашли. Помните, что я вам говорил?» Я вошел в кают-компанию, и шум затих, когда часовой отворил мне дверь. «Вы присылали за мною?» — сказал я старшему лейтенанту, приняв безгрешный вид. «Так это вы, мистер Кин, изволили тешиться над Грином и научили его оскорблять и не уважать старших офицеров, и еще на шканцах. Что, сударь?» Я не отвечал ему ни слова, но сделал прижалкую мину. «Потому что мальчик только что приехал на фрегат и не знает своих обязанностей, вы забавляетесь над ним и говорите ему всякие небылицы? Ну, что вы скажете в свое оправдание?» «Мы оба только что приехали на фрегат, и мичманы часто забавляются друг над другом». «Но ведь вы научили Грина этой дерзости». «Да, я сказал ему это в шутку, но не думал, что он до того глуп, чтобы поверить мне. Я только сказал ему, что вы масон, и что у масонов есть знаки, по которым они узнают друг друга. Я слышал, как вы говорили, что вы масон, когда обедал в кают-компании». «Из этого еще не следует, что вам надо было учить его дерзостям». «Он просил меня показать ему эти знаки, а я их хорошенько не знаю. Так я и показал ему те знаки, которые мы делаем с мистером Доттом». «Я уж прежде говорил, что вы с мистером Доттом прекрасная пара. Вас бы стоило поставить на место Грина. Во всяком случае, я скажу об этом капитану, когда он возвратится из Лондона. Теперь вы можете идти». Уходя, я принял плачевную физиономию и закрыл глаза руками. Выйдя из дверей, я остановился, но офицеры, думая, что я уже далеко, стали хохотать громче прежнего, и старший лейтенант вместе с ними. Мистера Грина освободили, сделав ему строгий выговор. «Вы счастливо отделались», — сказал Боб Кросс. «Не бойтесь, старший лейтенант ни слова не скажет капитану. Но смотрите, больше не шалите». Но через несколько часов случилось происшествие, которое могло иметь более важные последствия.